«Дорогие родители», — сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию рукой по столу. «Так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только, мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах. Мы ухаживали за ним и терпели его. Нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть». «Она 1000 раз права», — сказал отец тихо. Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз. Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле. Он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще не убранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора. «Мы должны попытаться избавиться от него», — сказала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем. «Оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, невмоготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше». И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатились на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук. «Дитя мое», — сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец, — «но что же нам делать?» Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая в противоположность прежней ее решимости овладела ею, когда она плакала. «Если бы он понимал нас», — полувопросительно сказал отец. Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать. «Если бы он понимал нас», — повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого. «Тогда, может быть, с ними удалось о чем-нибудь договориться. А так...» «Пусть убирается отсюда!» — воскликнула сестра. «Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь он Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата. Но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память». «А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу!» «Гляди, отец!» — закричала она внезапно. «Он уже опять принимается за свое!» И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить. Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату. А это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стукая с ее об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны. Испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги. Глаза ее были от усталости почти закрыты. Отец и сестра сидели рядом. Сестра обняла отца за шею.